Я помню то сильное впечатление, которое произвел на меня «Орленок» Растана в постановке Одесского театра при участии Виктора и Мариуса Петипа. Первый играл герцога Рейхштадтского, сына Наполеона, второй Меттерниха. Сидишь в красной ложе, окруженной девочками и дамами, смотришь на почти кремовых оттенков сцену, на золотые ножки стульев, на герцога в таком же кремовом мундире и в черных лаковых ботфортах. Как можно не чувствовать блаженства? Меттерних волочит бедного орленка к зеркалу. Тот держит в руках канделябр. Горят, дымясь, почти падающие свечи. Меттерних волочит его к зеркалу, чтобы показать ему, каким слабым, жалким, вырождающимся выглядит тон, носитель крови Габсбургов. Юный герцог, поняв правду в словах мучителя, бросает канделябры в зеркало. Звон разбитого стекла, тьма, этого нельзя забыть. Собственно, мы знаем орленка не Растана, а Щепкина и Куперник. Пьеса в стихах, и, как всегда это бывает при стихотворных переводах, переводчика в ней много. Растан очень нравился, когда жил и творил. Ему увлекся Врубель. Образ принцессы и грезы, один из трепетавших в моем юном сердце, Сирано заставлял плакать. Я о себе думал, что я Сирано тогда, в эпоху первой любви. Я попаду в конце посылки. Строки из этой баллады, которую Сирано импровизирует во время дуэли на шпагах, довольно часто повторялись в юности. Мне и до сих пор нравится этот носатый кавалер, прыгающий в кресло, этот карлик с огромным носом, поэт, храбрец, фехтовальщик. В юности я подражал Растану, опять-таки Щепкин и Куперник, сочинял комедию в стихах. Растан на фотографии в коротком мундирчике академии с пальмовым шитьем на воротнике, с усами, торчащими, как пики, чахоточный. Когда читаешь драматургическое произведение, то с особенным интересом ждешь, как будет реагировать действующее лицо на то или иное событие, призванное его ошеломить. Не восклицаниями же должен ограничиться, изображая такую реакцию талантливый драматург. «О, неужели? Да что вы говорите?» Я однажды прям-таки подкрадывался к такому месту. Тень Банко появляется перед Макбетом. В первый раз Макбет только испуган, молчит, опять к трону, опять тень, молчит, тень, и в третий раз, ну, подумал я, как же будет реагировать Макбет? Трудно представить себе более точную реакцию. «Кто это сделал, лорды?» — спрашивает Макбет. Зная, как шатко его положение, он имеет основание подозревать лордов в чем угодно. Возможно, они и устроили так, что появилось привидение. Кто-нибудь из них переоделся или переодели актера. Кто это сделал, лорды? А лорды даже не понимают, о чем он спрашивает. Обычно говорят о нелюбви Толстого к Шекспиру. Однако уж потому, как пересказал Толстой содержание первой сцены «Короля Лира», видно как раз обратное. Шекспир ему нравится. Тут могла бы получиться прелестная сценка, то и дело говорит Толстой, но Шекспир со свойственной ему грубостью погубил ее. Как может не нравиться писатель, у которого такие широкие возможности, то и дело создавать или хотя бы только задумывать прелестные сценки? Гофман, изображая в рассказе некого студента, говорит, что этот студент принадлежал к людям, которым во всем не везло. Да, если он ронял хлеб с маслом, то бутерброд падал у него всегда намазанной стороной на землю. Можно возразить Гофману, что бутерброд всегда падает намазанной стороной. Кто он был? Этот безумный человек, единственный в своем роде писатель в мировой литературе, со вскинутыми бровями, с загнутым к низу тонким носом, с волосами, навсегда поднявшимися дыбом. Есть сведения, что Пиша он так боялся того, что изображал, что просил жену сидеть с ним рядом. Гофман необычайно повлиял на литературу, между прочим, на Пушкина, Гоголя, Достоевского. У Герцена есть восторженная статья о нем. Он появился, мне кажется, ни на кого не похожим. Он не только фантаст, но полон жанром, бытом, подлинностью. Иногда он путается, говорят, что он писал пьяным. Музыка царит в его произведениях. Кавалер Глюк появляется из прошлого, живой, перед ним Гофманом, и слушает исполнение Ифигении во Влиде. Дирижеры, театральные занавесы, загримированные актрисы толпятся на его страницах. Он, может быть, первый изобразил двойников, ужас этой ситуации до Эдгара По. Тот отверг влияние на него Гофмана, сказав, что не из немецкой романтики, а из собственной души рождается тот ужас, который он видит. Может быть, разница между ними именно в том, что Эдгар По трезв, а Гофман пьян. Гофман разноцветен, калейдоскопичен, Эдгар в двух-трех красках, в одной рамке. Оба великолепны, неповторимы, божественны. Эдгар, Эдгар. Я видел издание на английском языке с неизвестными мне его портретами. Один из них ошеломляет. Он в шляпе, в плаще, сидит, именно присев, а не позируя. Может быть, даже это дагеротип. Лицо обращено на меня. На меня обращен этот взгляд, как бы съежившийся от грусти, видеть меня. Какое горе в этом взгляде! Вглядываешься в эти глаза, вглядываешься, что за особенность в них. Еще я не постигал этой особенности, но от страха дрожь проходит по спине. Что за особенность? А что за особенность? А, мухи, мухи роятся в этих глазах, боже мой. Что же он мертвый? Нет, сверкают эти очи. Почему же мухи? И вот я понимаю, он не мертвый. Нет, он несчастный. А может ли он, подумает ли он, что нужно прогнать мух? Там же одна из глав названа, как перевели мне, вопросом, который он некогда лично обратил к врачу. А почему я, собственно, сумасшедший, доктор? Я не знаю языка, вот бы прочесть эту главу. Человек, показывавший мне эту книгу, уже тоже умер. Это был одинокий, хмурый по виду, но вдруг расцветавший общительностью человек, поэт высокой квалификации, один из русских символистов, оторванный историческими обстоятельствами от родной ему России и ставший в Москве, сделавшего литератором, экстетриальным. Помню стол, заставленный дорогими яствами, вином, и руки хозяина уже старые, но по-мужски красные, в которых книга в кожаном переплете, и для меня невежда за семью печатями. Был ли он сумасшедшим, Эдгар? Из произведения виден как раз прежде всего ум.